Я молча последовал за ней, тщетно пытаясь прийти в себя. Значит, то, что я считал временным разладом, было пустившей глубокие корни враждой. Между Бланш и Жаном Деге вторглось нечто, касающееся лишь их двоих, ожесточившее их друг против друга. А вся семья, даже девочка, принимали это как должное. «Вот и мы», — сказала Мари Нуэль, распахивая дверь огромной спальни, и опять, как и накануне, меня захлестнула волна жара от горящей печи. Терьеры, отсутствовавшие утром, снова были здесь. Они выскочили из-под кровати, заливаясь пронзительным лаем, и, как Мари Нуэль не успокаивала их, то броня, то гладя, они не желали умолкнуть. «Поразительно», — сказала девочка, — «все собаки в доме взбесились. Утром Цезарь вел себя точно так же, лаял на папу». «Шарлотта», — сказала графиня, — «выводили вы сегодня Жужу и Фифи? Или проболтали внизу все это время?» «Естественно, я выводила их, госпожа графиня», — ответила, обороняясь, Шарлотта, задетая за живое. «Я гуляла с ними по парку не меньше часа. Неужто я могу про них забыть?» «Ну, поторапливайтесь. Забирайте их отсюда», — сердито приказала графиня. Подняв на меня глаза с подпертой валиком подушки, серое обвисшее складками лицо, глубокие тени под глазами, она протянула руку и привлекла меня к себе. Целуя дряблую щеку, я подумал о том, что эта сыновняя ласка, как ни странно, не вызывает во мне протеста. Напротив, приятно мне, а легкое прикосновение хорошенькой Рене было тягостно и омерзительно. «Боже мой!» — шепнула графиня. «Ну и позабавила меня малышка». Затем, оттолкнув меня, громко сказала: «Садись и пей чай». «Чем ты занимался весь день, кроме этой путаницы с подарками?» И снова, как прежде, я почувствовал себя с ней как дома. Я болтал, я смеялся, словно мановением волшебной палочки она вызывала на свет веселость, которую я даже не подозревал в себе. Нам троим, графине, девочке и мне, было легко и свободно друг с другом. Графиня, налив чай в блюдце, пила его маленькими глотками, а Мари Нуэль, возведенная в почетное звание хозяйки, не спуская с нас глаз, откусывала крошечные кусочки торта. Я сообщил о посещении фабрики, зная, что мой конфиденциальный звонок в Париж привел, а вернее мог привести хотя бы к временному решению вопроса. Я ощущал большую уверенность в себе. Графиня стала подробно рассказывать, как это свойственно пожилым людям, о добрых старых временах, и мы слушали ее, я со скрытым любопытством, Мари Нуэль с восторгом. Она рассказывала нам, что когда-то, уже на ее памяти, стекло выдували вручную, а еще раньше, до нее, плавильную печь топили дровами из соседнего леса. Именно по этой причине все стекольные фабрики ставили в лесу. И о том, как лет 100, а то и больше назад, на фабрике были заняты около 200 лошадей, и женщины, и дети, имена рабочих, их жен и детей были записаны в какой-то книге, возможно, та лежит в библиотеке, она не помнит. «Да что говорить», — вздохнула графиня, — «всему этому пришел конец, старых дней не вернешь». Ее слова напомнили мне о Джули. Она также безропотно приняла перемены, также вычеркнула из памяти то, чего нельзя было вернуть. Но когда я рассказал мамам о своем посещении Джули и бледном искалеченном Андре, лежащем в постели, она с неожиданным бессердечием пожала плечами. «Ох уж эти мне люди», — сказала графиня. «Они вытянут из нас последний франк, если смогут. Хотела бы я знать, насколько Жюли нагрела на мне руки в свое время. А что до ее сына, он всегда был бездельник. Я не виню его жену за то, что она убежала в Лиман к механику. Их домик в чудовищном состоянии», — заметил я. «Не вздумай там ничего делать», — сказала графиня. «Стоит только начать, просьбам конца не будет. Нам только о них тревожиться. Мы и так обнищали. Да нищими и останемся, если Франсуаза не родит сына или...» Графиня замолкла, и хотя я не понял, о чем речь, тон ее и взгляд, брошенный искоса, привели меня в замешательство. А она продолжала: «В наше время каждый заботится о себе. И по какому поводу они ворчат? Чем недовольны? Им не нужно платить за жилье». «Нет, жюли не ворчала», — сказал я, — «и ни о чем не просила». «А знаете», — сказала Мари Нуэль, неожиданно вторгаясь в разговор, — «было так страшно, когда мы с маман открыли папин подарок на глазах у тети Бланш. Маман сказала: «Ну, не упрямьтесь, Бланш, не умрете же вы от этого. Раз Жан привез вам подарок, значит, не такой уж он бесчувственный. Своим подарком он и хочет вам это показать». Тетя Бланш опустила глаза и через 1000 лет сказала: «Можете его развернуть, я не возражаю. Мне все равно. Но я знаю, что ей тоже было интересно посмотреть, потому что она сложила губы вот так, как иногда это делает. Поэтому мы развернули пакет, и когда маман увидела этот большущий, огромный, полный до краев флакон с духами, она сказала: «О, Боже! Ничего другого он не придумал». И тете Бланш пришлось посмотреть на флакон. И знаете, она стала вся белая-белая, поднялась из-за стола и вышла. Я сказал: «Маман, это же не лекарство, как то, что папа подарил дяде Полю. Почему она обиделась?»